Восьмое. Пункт первый. Родители Кости Цветкова были врачами и умерли в один день на ликвидации эпидемии тифа. Факт эпидемии в государстве скрывали, предпочитая лечить разносимую вшами заразу водкою. Но отец Кости, Константин Викторович Цветков, уже родил Константина от жены своей Валентины Дмитриевны. Кто родил Константина Викторовича, нам также известно, но мы здесь не станем отматывать родословную нашего мальчика до поистине бог знает каких пределов, чтобы не быть обвиненными в превышении полномочий. Поэтому эта скромная стилизация не поднимется до технически доступных нам высот, а будет нести, как и вся наша правдивая история, сугубо локальный характер. Хотя, кстати, вам сказать, дорогие мои, мы искренне полагаем, что любой совершенный текст, как, например, тот, который вы сейчас читаете, является боговдохновленным по сути своей, словно бы человек по ангельской своей сути. Пункт второй. Костю с двух лет воспитывала бабушка. Евдокия Максимовна Цветкова, тоже врач. Она умерла, когда Костя уже поступил в Серафимовский, имени народного героя Серафима Храпунова, медицинский институт. Пункт третий. А потом, во время всех событий, изложенных в нашей правдивой истории, Бог дал Косте Ксюху. И Ксюха до встречи с Костью пребывала в девичестве и чистоте от лобковых и плотяных вшей. Пункт четвертый. А потом, когда Костя спустил в Ксюху такое количество спермы, что благодатно оплодотворить оную спермой можно было бы не только что одну Ксюху, а, к примеру, если взять оба филологических факультета университетов, еще к тому времени продолжавших действовать, а филфаки уже состояли только из студенток, мальчиков не брали, мальчиков брали в армию, и все шесть продолжающих работать педагогических институтов, куда мальчиков тоже не брали, что внутри Ксюхи сразу, с самого первого раза, начал жить и подрастать Константин Константинович Цветков II. Пункт пятый. Когда же Константин Константинович Цветков II родился, а мы для краткости далее станем называть его просто Костя или мальчик или ребенок, когда Костя родился, Ксюха очень удивилась. Не тому, конечно, удивилась, что Костя родился, а тому, что родился он совершенно беленьким, ну, как сметана. А Ксюха однажды видела настоящую сметану и знала, каков ее цвет. Белый родился мальчик от совершенно красных родителей. Удивляющаяся Ксюха, а стояла тогда на Глухово-Колпаковской неистощимой земле лето, теплый июнь, Ксюха, сама перерезав и перевязав ребенку пуповину и покрасив ее зеленкою, омыла рожденного дождевою водой в корыте и омылась сама, дала рожденному сиську и, накормив, понесла его крестить в нянгу мимо развалин бывшего монастыря, то есть мимо интерната, в котором она когда-то жила девочкой. Пункт шестой. Когда Ксюха с Костью на руках проходил, значит, мимо монастыря, ее окликнули. Ксюха оглянулась и еще раз удивилась. Возле огромного прорана в монастырской стене, Ксюха не знала, а мы вам можем совершенно точно сказать, что проран этот в одно мгновение произвела БМД, то есть боевая машина десанта, буквально пройдя сквозь стену, а случилось БМД возле монастыря много лет назад, еще до рождения Ксюхи. Возле дырки в стене сидели на поросших мхом кирпичах трое мужиков. Ксюха удивилась, потому что у них в Кутье Борисова не только мужиков, но и вообще никаких людей много лет не было, и до рождения мальчика Ксюха, возвратившись на родину, жила в деревне одна. Вот Ксюха, значит, и удивилась и спросила, откуда они тут в деревне взялись, мужики. И мужики засмеялись и сказали, что все они с Востока. Один из мужиков лет 40 с виду был высокий и худой полицейский, в форме, с черной щеточкой подбритых возле ноздрей усов, с черными же длинными кудрями, выбивающимися из-под каски и развивающимися по ветерку, словно лошадиная грива на бунчуке, и сам совершенно черного цвета, как гуталин. Видимо, он был негр, Более никакого иного варианта нам в голову просто не приходит, дорогие мои. Второй был молодой, маленький, с оливково-желтым лицом и косенькими глазками, с прямыми антрацитового цвета волосами на непокрытой голове, в синей китайской косоворотке прямого кроя с поперечными желтыми застежками, из чего мы с вами можем заключить, что он был китаец. Потому что если некто ростом с китайца выглядит как китаец и одет как китаец, то он, вероятнее всего, китаец. А третий мужик был стариком с гладкую темно-коричневой физиономией, в белой матерчатой кепке и белой рубахе поверх черных штанов, тоже худой. Мы вам можем без обиняков сообщить, что третий — это индиец. Оба штатских, китаец и индиец, оказались с голубыми повязками кандидатов полиции на рукавах, то есть, по сути, тоже были полицейскими. Перед мужиками на траве лежали три автомата. Пункт 7. Мужики попросили, чтобы Ксюха показала им ребенка. На что Ксюха без обиняков ответила решительным отказом, сказавши, что ребенок еще покамест не крещен, и потому от сглазу показывать его никому нельзя. Мужики засмеялись. Они сказали, что они не сглазят, потому что они беглые, поскольку больше нету их сил каждый день с утра пить водку, даже записавшись на службу в полицию за хорошую хавку. И что их послали из глухого Колпакова сюда, в Кутье Борисова, на проверку. Поступило, дескать, донесение, что в одном из домов в Кутье Борисова по ночам горит свет, хотя электричество во всем районе давным-давно не подается. И мало того, в донесении, дескать, сообщается, что ночью высоко над домом висит неугасимый, неистощимо горящий фонарь, вовсе без столба и без какой бы то ни было силовой подводки, и что слышится из освещенного дома плач ребенка, хотя никто в Кутье Борисова просьб о разрешении рожать не подавал, и, следовательно, ребенок рожден без разрешения и, возможно, по взаимной любви. И что им троим приказано все это проверить и о результатах проверки доложить. Но они обратно в глухого Колпаков все равно не пойдут, а прямо сейчас отправятся отсюда, от бывшего монастыря, в свои родные края, в три стороны земли, другою дорогою. Но им так интересно взглянуть на Ксюхиного мальчика, рожденного без разрешения по взаимной любви, что они все трое готовы сколько угодно подождать, пока Ксюха окрестит его и вернется. Пункт 8. Ксюха на это ничего не ответила, а пошла дальше вокруг полуразрушенной монастырской стены, пока ее вновь не окликнули. Ксюха оглянулась и в третий раз удивилась. С внутренней стороны стены, как раз в том месте, где в ее Ксюхином детстве помещался ее жилой блок, стояла маленькая пряменькая старуха-монахиня. Она была в черном платье до земли, в черном глухом платке, а поверх платья у нее на груди висел сверкающий золотой крест размером с ладонь. Поскольку за все 9 месяцев своей новой жизни в Кутье Борисова Ксюха, многожды проходя мимо бывшего своего интерната в лес собирать грибы и хворост или дикую рябину зимой, ни разу эту монашку не видела, то теперь, разумеется, и у нее спросила, кто она. На что монашка почему-то засмеялась. На мгновение Ксюхе показалось, что лицо старухи стало другим, молодым и гладким, что седые волосы, выбивающиеся из-под черного платка, стали огненно-рыжими, а тусклые зрачки — ослепительно-синими в щелочках смеющихся глаз, но наваждение тут же исчезло. Старуха-монашка перестала смеяться и сказала, что она — настоятельница этого монастыря, преподобная Екатерина, что Ксюха видит ее сейчас в первый и в последний раз, но что она, Екатерина, видела Ксюху многократно в течение очень долгого времени и будет видеть и впредь, и что она, настоятельница, желает сейчас самолично крестить Ксюхиного мальчика, и что ее сан ей это позволяет. Настоятельница повела Ксюху, держащую Костю на руках, к нянге. Пункт 9. Настоятельница спустилась к реке возле старого моста, как раз там, где Ксюха и зимою, и летом ловила рыбу, поскольку именно под мостом клевала лучше всего. Ксюха шла следом. Неизвестно откуда, разве из воздуха, монахиня достала кисточку и баночку с елеем и прежде всего осветила нянгу. Таков обряд крещения. Вы, дорогие мои, могли бы подумать, что нянга, неистощимо текущая сквозь все наше правдивое повествование, освещается в первый раз, но это было бы ошибкой. Ксюха не знала, а мы можем авторитетно свидетельствовать, что нянга освещалась многократно. И в те годы, когда Катя была послушницей, и после ее пострига, и в долгие почти 30 лет годы, в которые Катя служила настоятельницей, потому что каждый раз перед крещенским купанием воду надобно освещать. Пункт 10. Велев Ксюхе распеленать ребенка, настоятельница помазала елеем его лоб, грудь, уши, руки и ноги, сказавши: «Помазуется раб Божий Константин елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Потом старуха протянула руки, и Ксюха бесстрашно положила на них улыбающегося Костю. Трижды окунала живая Катя мальчика в холодную еще поначалу-то лето нянгу, говоря: «Крещается раб Божий Константин во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Мальчик, получивший имя от Господа, гукал, смеялся. Ксюха, крестясь, тоже радостно смеялась, и даже старуха-настоятельница, вдруг прижавши мокрого ребенка к груди, засмеялась молодым беззаботным смехом. Елея и кисточки уже не стало в ее руках. Ксюха протянула настоятельнице заранее заготовленный деревянный крестик на льняной веревочке. Та взяла крестик и прочитала над ним две молитвы. Скажем лишь, что в этих молитвах настоятельница просила Господа влить небесную силу в крест, и чтобы этот крест охранял не только душу, но и тело, носящего его от всех навет вражьих, колдовства, чародейства и прочих злых сил. Осветив крестик, старуха надела его на Костю. Потом из воздуха настоятельница взяла белую рубашечку и ее тоже надела на Костю. Продолжая счастливо смеяться, Ксюха услышала: «Облачается раб Божий Константин во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Пункт 11. Потом настоятельница помазала Костю миром и вернула Ксюхе, сказав: «Никуда не уезжай, ничего не бойся». И тут же исчезла с берега нянги, но теперь Ксюха не удивилась, потому что мгновенно забыла объявившейся к ней Кати. Никогда Ксюха не знала ничего о ней, смутно помнила только рассказы бабушки о настоятельнице монастыря, преподобной Екатерине, никогда ее не встречала и действительно никогда более не встретит, во всяком случае в нашем правдивом повествовании. И теперь только слышала звучащие в ушах слова: «Никуда не уезжай, ничего не бойся». А Ксюха и сама никуда не собиралась уезжать, и, мы вам уже сообщали, дорогие мои, никогда ничего не боялась. Пункт 12. Счастливая Ксюха, держа окрещенного Костю на руках, отправилась домой. Трое мужиков по-прежнему сидели на кирпичах возле прорана в стене. Теперь Ксюха сама подошла к ним и, отвернув полотенце, в которое был завернут Костя, показала его мужикам. Троекратно усиленный единый возглас восхищения раздался в тишине кутье Борисова. Все трое сказали, что никогда в жизни не видели такого белого, такого красивого, такого здорового и такого счастливого ребенка, и что теперь они будут знать, какие дети рождаются от взаимной любви. И что теперь они понимают, почему в Глухово Колпакове так взволновались, узнав о неразрешенном, несанкционированном рождении. Таких детей ни у кого в Глухово Колпакове нет и никогда не будет, потому что в Глухово Колпакове ни у кого нет и никогда не будет взаимной любви. И что теперь они понимают, почему фонарь неистощимо горит над домом Ксюхи. потому что любви всегда сопутствует свет, а Божьему свету всегда сопутствует любовь. Пункт 13. Первый мужик-негр вынул из кармана пачку талонов на сухие пайки и, сказавши, что эту пачку ему выдали на весь взвод и тут надолго хватит, сунул пачку прямо в полотенце, заменившее кости пеленки. Еще в его руках вдруг появился золотой браслет в виде свернутой змейки с пустыми глазницами, в которых когда-то, вероятно, были вставлены драгоценные камни. Браслет явно предназначался не для Ксюхиной руки, а для руки юной, если не сказать маленькой, да еще тонкокосной девочки. Но змейка беспрепятственно влезла на Ксюхину руку и укрепилась на ней. Негр сказал, что после службы в полиции Глухого Колпакова ему стало ненавистно золото, а Ксюхе и мальчику оно как раз пригодится. Второй мужик вытащил бутылочку с дымно-желтой густой жидкостью и, сказавши, что мальчику надо давать из этой бутылочки не более чем по одной капле один раз в неделю натощак, и что тогда он, мальчик, вечно, то есть до самой своей смерти, будет совершенно здоров. Ксюха положила бутылочку в ноги Кости. А третий мужик достал из-за пазухи пучок тонких деревянных палочек и, сказавши, что если белому мальчику станут мешать комары, клопы, тараканы, вши, блохи или люди, надо всего лишь возжечь одну из палочек возле мальчика, и вся мешающая ему нечисть тут же исчезнет. Ксюха положила палочки себе за пазуху. Пункт 14. После этого все три мужика поклонились Косте, а Ксюха, благодаря за подарки ее ребенку, поклонилась трем мужикам. А те обнялись, попрощались друг с другом, повесили автоматы на плечи и тут же пошли каждый в свою сторону из кутье Борисова прочь. Пункт 15. В этот миг Ксюха почувствовала тепло на запястье правой руки. Взглянув туда, она встретила распахнутый взгляд золотой змейки. Та смотрела синими блистающими глазами, только что казавшимися слепыми. Синие камни искрили. Ксюха было подумала, что змейка сейчас заговорит с нею, как всегда происходило во всех русских сказках, но змейка, только медленно раскручиваясь, сползла с ее руки, мягко упала на траву и пропала под кирпичами.